В городах и уездах страны состоялись массовые митинги в честь 7-го съезда Трудовой партии Кореи. Здесь были работники местных органов партии власти, экономических учреждений, организаций трудящихся, промышленных предприятий, сельхозкооперативов и вузов, а также трудящиеся и учащиеся. Выступавшие отметили, 7-й съезд Трудовой партии Кореи явился съездом победы и славы, служащим новым водоразделом в борьбе за дальнейшее укрепление нашей партии и совершение революционного дела Чучхе под знаменем преобразования всего общества на основе кимрсинизма-кимчинризма. Все области и все единицы должны упрочивать достижения 70-дневной трудовой вахты, продолжать наступательное шествие, совершая новаторство и прогресс с несгибаемым наступательным духом нашей партии и с мощью принципа собственной крепкой силы превыше всего, и с мощью науки и техники, тем самым добиться новых изумительных успехов эпохи Малима, подчеркнули выступавшие.